Самолюбие и гордость наша обнаруживается особенно в нетерпении и раздражительности, когда кто-нибудь из нас не терпит малейшей неприятности, причиненной нам другими намеренно или даже ненамеренно, или препятствия, законно или незаконно, намеренно или ненамеренно противопоставляемого нам людьми или окружающими нас предметами. Самолюбие и гордость наша хотели бы все поставить на своем, окружить себя всеми почестями, удобствами жизни временной, хотели бы, чтобы нашему мановению повиновались безмолвно и быстро все люди, и даже, до чего не простирается гордость, вся природа. Тогда как, о горе, сами мы весьма косны к вере и ко всякому доброму делу, к угождению единому всех владыке. Христианин, ты должен непременно быть смирен, кроток и долго терпелив, памятуя, что ты брение, прах, ничтожество, что ты нечист, что все доброе в тебе Божие, что Божьи дары — жизнь твоя, дыхание и все, что за грех непослушания и невоздержания ты должен теперь искупать свое будущее блаженство в раю долготерпением, которое необходимо в мире несовершенств и бесчисленных грехопадений падших людей, живущих с нами вместе и составляющих многочисленные члены единого, острупленного грехами человечества. Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов. Кто нетерпелив и раздражителен, тот не познал себя и человечество и недостоин называться христианином. Говоря это, произношу суд на себя, ибо я первый недугую нетерпением и раздражительностью.